Когда Новиков впервые увидал из окна казармы Серегу Реброва, стоящего возле автобуса, что привез новобранцев в часть, он почему-то подумал, так оно и должно было случиться, хотя причин для подобных фатальных мыслей не было абсолютно никаких. Они не дружили и не приятельствовали, но время от времени жизнь сталкивала их, учились в одной школе, в разных, правда, классах, занимались плаванием в одной секции и даже какое-то время в одной группе. Ни из одного рекордсмена не вышло, дальше подающих надежды они не пошли, и занятия оба бросили, сначала Ребров, а потом и Николай, и тот, и другой совсем чуток не дотянули до первого разряда, но зато поднабрались и силенок, и выносливости. Случай свел их еще раз. После школы вместе сдавали вступительные экзамены в институт, в одном потоке, оба сдали, и оба не прошли по конкурсу, баллов не набрали. Той же осенью Новикова призвали на службу. С тех пор полтора года пролетело, многое изменилось. Изменился и сам Николай, стал сдержаннее, спокойнее. Привычка не выставлять своих переживаний на показ сделалась необходимостью. Но были и у него слабости. Не из камня же человек. Да и попробуй-ка в такой ситуации быть кремнем. Ну, день-два, неделю, может, и выдюжишь. А потом? Нет, не каменный человек. Из плоти и крови он. А еще из нервов. Серьезный разговор был неизбежен, потому Новиков и пошел на него, первым, еще тогда, в курилке, и понял, что Серега о нем ничего и не знал, что надо было смолчать, не раскрываться. А он-то простофиля, в открытую попер, сам себе свинью подложил. Но это, ладно, это себе, но ведь он-то по-честному, а наткнулся на глухую стену. Короче, разговора не получилось. Серегины рапорты... Хотя тот и не жаловался, не плакался, окончательно убедили Новикова в том, что общего языка найти не удастся. Он вообще не знал, как быть. Позиция Сергея его обескураживала, ведь в конце-то концов это он, именно он, Новиков, должен был затаить злобу на ловкача соперника, испытывать к нему неприязнь, но не наоборот. Все это сбивало с толку. Иногда Николаю хотелось отыграться на этом наглеце. А почему бы и нет? Разве он не заслужил этого? Или все прощать? Подставлять левую щеку? Ведь ему, как сержанту, как командиру, ничего не стоит загонять волею судеб посланного в его взвод обидчика до полного изнеможения, до того, чтобы отстал, наконец, от... Нет. Осознание того, что слепая тупая ревность и дурацкая, годная для французских романов, месть осложнят и без того крайне запутанные отношения не только лишь с самим Ребровым, но и с отдалившейся теперь от него Новикова Любой, останавливало. Николай сдерживал себя, мучительно искал выход и не находил его, выбиваясь из колеи, нервничая и кляня все на свете, но затаив свои переживания в себе. Ни один человек в части не смог бы сказать, да что там сказать, подумать даже, что с сержантом творится неладное. Николай внешне, как и обычно, был подтянут, уравновешен и непроницаем. На занятиях эта его подтянутость служила примером, а в свободное время он и смеялся, и шутил наравне со всеми, будто и не лежал камень на сердце. Две недели они сосуществовали под одной крышей, будь то казарма, столовая или солдатский клуб, под одним небом, на плацу и в поле, да и везде, в бане, в наряде, в курилке. Сосуществовали, стараясь не встречаться взглядами, и все равно каждый ощущал присутствие другого. Бежать от этого было некуда. Разговор в курилке стал для Сергея откровением. Все обрушилось на его голову столь неожиданно, что он, подобно застигнутому хищникам, ежу или дикобразу, сразу же ушел в себя, выставив наружу лишь колючки для самообороны, чтобы хоть как-то скрыть пылающую рану. Если бы не строжайший, не оставляющий почти ни минуты свободного времени распорядок дня, если бы не чрезмерное, выматывающее после беззаботного житья в последние месяцы на гражданке нагрузки, которые вышибали из сознания все мысли, кроме одной, мысли об отдыхе или, по крайней мере, короткой передышке, если бы не все это, он бы не выдержал. Именно это спасало его, не давало раскисать, вытягивало из болота самомучительства и душевных терзаний. Он с нетерпением ждал, когда они примут присягу, когда кончится этот занудный, тоскливый карантин. После этого будут пускать в увольнение, и все можно будет выяснить на месте. Все можно будет разузнать у самой Любы. Внутренне он почти смирился с ее прошлым, ранее неведомым ему. Ну, мало ли, бывает и так. Да немало досады, что узнать об этом прошлом привелось не от нее самой. В глубине души он давно уже простил ей это прошлое и, наверное, смог бы себя заставить забыть о нем, если бы не живое напоминание, присутствующее рядом в образе сержанта. Сергей намеренно избегал встреч с ним, чтобы не бередить свежую рану, уже начинавшую затягиваться. Ведь что было, то было, и не ему винить ту, которая заслонила собой все вокруг. Ведь если что и было, так это же до их знакомства. А раз так, то, почитай, и не было. Но как не встречаться в одном взводе с сержантом? И еще Сергея пугала возможность повторения такой же истории с ним самим. Ведь он здесь, а она там. Одна, молодая, привлекательная, притягивающая к себе. Сергей настойчиво гнал от себя эти мысли, но они возвращались вновь и вновь. Да еще это проклятое, совершенно ненужное и нелепое чувство вины перед Новиковым. Но в чем он виноват? Он что, отбил у солдата его суженую? Что, вот так взял и отбил, как последний подлец? Ведь нет же, нет. Откуда он знал? Может, он и вообще к ней не подошел бы тогда, если б знал? Все перепуталось. И ни единого кончика из этого нелепого клубка не торчало, ни за что было потянуть, чтобы распутать. А до присяги было еще далеко, до окончания учебки еще дальше. Но время шло, день за днем. Одинаковые и заполненные занятиями проходили минуты и часы, складывались в сутки, а потом и недели. И порой тягостные мысли покидали его надолго. Жизнь брала свое.